Глава 7. Усталость охотничьего дня и новые впечатления от осмотра старинных комнат заставили компанию весело и с наслаждением приняться за роскошный ужин и дорогие вина. Вначале все были заняты закусками, заливными паштетами, и только утолив голод, а тем более жажду, начали разговаривать. Против обычая об охоте не было и речи, а весь разговор вертелся вокруг таинственных комнат и их обитателей. Слышались разные мнения. Одни предполагали, что обитательница комнат умерла, вернее, погибла внезапно. Другие, что она была похищена, но все сходились на том, что в таинственных комнатах произошла трагедия. Также очень занимал вопрос, почему в таком специальном здании, как охотничий дом, оказались жилые покои, да еще прекрасной молодой женщины. В том, что она была молода и прекрасна, как-то никто не сомневался. Это казалось очевидным. «Эта дама была из чужой земли», — вмешался староста. «А откуда вы это знаете? Кто вам сказал?» «Моя бабушка говорила, что заморская красавица умерла от тоски по родине, что она была очень красива, но не нашей веры, и умерла без покаяния, оттого ее душа и бродит по дому, не знает покоя и просит молитв своему Богу». «Но отчего она жила здесь, а не в городе или не в замке?» «Этого бабушка не говорила». «Карл Иванович, быть может, вы можете что-либо сказать на этот счет? Вы разбирали сегодня церковный архив?» Оба управляющих и Карл Иванович сидели на дальнем конце стола и не вмешивались в разговоры почетных гостей. «Нет, мистер Гарри, ризница еще закрыта, и только завтра я получу от нее ключ». «Это верно», — подтвердил староста. «Вот, если вам угодно, то я приготовил к чтению письма», — предложил Карл Иванович. «Да-да, пожалуйста!» — вскричала молодежь. «Вина и сигар!» — распорядился лакеем хозяин. Когда приказание было исполнено, слушатели разместились поудобнее и закурили. Карл Иванович начал. Письмо 8. «Извини, Альф, что после последнего письма я сделал такой большой перерыв. Все эти дни я был сильно занят, так как искал подарок, достойный моей милой невесты. Ты, конечно, думаешь, что это нетрудно сделать в таком городе, как Венеция. Да, возможно, я нашел. Один старый еврей, торговец старинными вещами, предложил мне шкатулку, по его словам, принадлежавшую какой-то римской императрице. Он клялся богом Адонаем в верности своих слов. Это понятно, неважно, но вещь правда из ряда вон выходящая. Уже сама шкатулка — чудо искусства. Ее перламутровые цветы и золотые птицы напоминают что-то сказочное. Наружного замка нет, а внутренние застежки делают честь своему изобретателю. На крышке с левой стороны есть птица, готовая схватить яблоко. Нужно вдвинуть это яблоко ей в клюв, и застежки откроются. В шкатулке несколько отделений, и все они заполнены дамскими украшениями. Почти все великолепные старинные работы, но главную красоту представляет большой черепаховый гребень, украшенный золотом и желтым жемчугом. Как бы он был красив в черных кудрях Риты. Хороша еще булавка из розового сердолика с острым золотым концом, но, что рассказывать, купить этого сокровища я не мог. Средства, посылаемые из дома, были большие для одинокого студента, а теперь я чувствую всю их мизерность. Вместо подарка императрице пришлось купить тряпки, кружево, материи, ленты и так далее. Рита, когда открыла сундуки, была в неописуемом восторге. Она то разбирала вещи, то примеряла на себя, то бросалась мне на шею. Мечтала сшить себе такие платья, какие видала на старинных портретах в галерее. Восхищение Риты радовало меня, но все же я был забыт ради атласа и бархата. «О, женщины, ничтожество вам имя», — сказал поэт. Мне ничего не оставалось, как проститься и пораньше идти домой, а потому займусь окончанием моих воспоминаний. Итак, до сих пор, если не считать ночного припадка матери и исчезновения собаки, все было просто и естественно. Теперь же наступает какой-то сумбур. Слушай. Жизнь в замке течет мирно. Мать почти совсем оправилась, только боится еще оставаться одна. Первые ночи после припадка в ногах ее кровати всю ночь сидел отец, теперь его место заняла старая Пеппа. Она с давних пор занимает должность экономки в нашем замке. Днем мать также не остается одна. Отец, мы, дети, старик-доктор и посетители не дают ей время задумываться. После обеда она выходит на площадку в саду и там ложится на кушетку. Площадка — это лучшее место в нашем саду. Она находится над обрывом, и вид с нее превосходный. От людских глаз и заходящего солнца она защищена непроницаемой стеной зеленого душистого хмеля. Тут же мы с Люси играем в разбойников и строим песчаные пирамиды. Мать прозовела, но прежняя живость все еще к ней не вернулась. Она по большей части лежит тихо, устремив глаза вдаль. Первые дни она скучала по Нетти, судьба которой так и осталась неизвестна, но взять другую собаку мать наотрез отказалась. Играя с Люси в разбойников, я спрятался в хмеле и слышал часть разговора отца с доктором, конечно, относившуюся к ночному приключению. «У малокровных, а тем более нервных людей это часто бывает», — говорил врач. «Наверное, положила футляр на ночной столик и ночью, не отдавая себе отчета, вздумала надеть ожерелье. И, конечно, сосна сильно уколола шею острой застежкой, а уже от боли явилась галлюцинация змеи и все прочее. Единственное, что меня беспокоит в этом случае, это то, что ранки заживают с большим трудом», — прибавил задумчиво доктор. «Все это так, доктор, но как попало ожерелье в постель? Мы нашли его в складках одеяла. Да говорю вам, она сама его надела». «Так-то оно так, только странно, футляр оказался на туалетном столике в соседней комнате». Доктор молчал. «Теперь я принял меры», — продолжал отец. «Она не увидит больше ожерелья. Я запер его к себе в бюро». «Поймала! Поймала!» — лепетала Люси, таща меня из хмеля. Насколько у нас на горе было тихо, настолько в долине, в деревне нарастала тревога. Там появилась какая-то невиданная эпидемия, которая уносила молодых девушек и девочек. Не проходило недели, чтобы смерть не брала одну или даже две жертвы. Все они умирали скоропостижно. Накануне веселые, жизнерадостные, наутро были холодными трупами. Наружных признаков насилия не было, и трупы не вскрывали. Вначале на случай смерти не обращали внимания, но частая повторяемость при одинаковых условиях взволновала умы. Всюду затеплились лампадки и загорались ночники. А те, у кого были девочки-подростки, ложились спать в их комнатах или же девочек клали с собой в кровать. Болезнь приутихла, точно испугалась. Но вот пропала дочка старосты, девочка лет 13, поднялась тревога. Подруги сказали, что она пошла на соседнее поле за васильками. Бросились туда, и у самой межи нашли труп ребенка. Васильки были еще зажаты в ее ручке. Лицо было испуганное, а на шее заметили две небольшие ранки. По просьбе отца труп также не вскрывали. Дня через три погибла дочь зажиточного крестьянина, веселая 8-летняя девочка, любимица семьи. Она находилась всегда возле матери, а с наступлением неведомой опасности мать не спускала с нее глаз. В роковой день мать работала в огороде, а вблизи нее, в кустах смородины, резвился ребенок, перекликаясь с нею. Не слыша некоторое время смеха ребенка, женщина ее окликнула и, не получив ответа, бросилась в кусты. Было тихо. Побежав в сад, который примыкал к огороду, несчастная мать наткнулась на свою дочку. Ребенок был мертв, руки были еще теплые, и глазки дважды широко открылись, а затем сомкнулись навеки. На шее ребенка было две ранки. Кровь обильно залила платье. На этот раз вмешались власти. Труп вскрывали, но ничего не нашли, кроме ранок на шее, но ведь они могли появиться от укола осук или шип, когда ребенок падал. Опросы и допросы ни к чему не привели. Разве только затемнили дело. Обнаружились свидетели, которые говорили, что видели большую черную кошку, которая шмыгнула в рожь, когда с поля уносили дочь старосты. Находились и такие, которые уверяли, что это была не кошка, а большая зеленая ящерица. Но общее мнение гласило, кто-то скрылся во ржи, но при последнем случае даже этого не могли сказать. Домик стоял на краю деревни, избежавшиеся люди не видели ни одного живого существа. Только нищенка-старуха, сидевшая у ворот, видела одного пожилого, хорошо одетого господина, который прошел из деревни по направлению к замку. Загадка осталась загадкой. Тревога все росла. Девочек-подростков оберегали, но, несмотря на это, ужас охватывал даже самых спокойных и уравновешенных, так как никто не знал, откуда может прийти беда. А все это еще усугублялось тем, что время в деревне было рабочее, тяжелое. Понемногу тревога перешла и в замок. Среди дворни были люди, имевшие в деревне и родню, и знакомства. По приказу отца от матери скрывали появление эпидемии. Иногда, когда ветер дул со стороны деревни, к нам ясно доносились удары погребального колокола. Мать вздрагивала и бледнела. Всем, даже нам, детям, становилось жутко. Все крестились. Разговоры на минуту смолкали, но тотчас же отец, доктор и другие старались отвлечь внимание матери от печальных звуков. Многие заметили, что при первом же ударе колокола старый американец как-то съеживался и не шел, а прямо бежал в свою сторожку. Прошла неделя, и разразилась новая беда. У одной вдовы-крестьянки была дочь 18 лет, красавица, хохотунья, кумир всех деревенских женихов. Домик их был окружен садом, одна сторона которого выходила на большую дорогу. По приказу матери девушка и молодая работница собирали в саду крыжовник. Со стороны дороги подошел пожилой высокий господин и попросил чего-либо напиться. Просьбу свою он сопроводил серебряной монетой, отправившейся в руку служанки. Ничего не подозревая, она бросилась в ледник за квасом. Возвратясь через четверть часа, она нашла свою госпожу без чувств на садовой дорожке. Незнакомца нигде не было. Служанка подняла страшный крик, сбежали соседи, мать, работники, а когда приподняли новую жертву, то на песке дорожки осталось темное кровавое пятно. С большими усилиями девушку привели в чувство, но она была так слаба, что доктор запретил всякие расспросы. О появлении незнакомца и его исчезновении сообщила, заикаясь и путаясь, испуганная служанка. Одно, на чем она крепко стояла, это что при ее возвращении с ледника на дороге никого не было, а дорога прямая и открытая. «Когда я подходила, то мне было видно всю дорогу, и я подумала, что он вошел в сад», — твердила она. Обыскали дом и сад, никого и ничего. Все-таки, расскажу, служанке пришлось поверить. На заборе на солнышке нежился большой черный кот, и, конечно, пройди здесь чужой человек, кот неминуемо бы убежал. Известие о новом несчастье дошло до замка и не миновало ушей моей матери. Она заволновалась и послала нашего старика-доктора на помощь молодому деревенскому врачу. Целую ночь провели доктора у постели больной, и к утру она начала говорить, но рассказ ее был так фантастичен, что его приняли за бред. Она бормотала, что черный господин прыгнул на забор, а потом в сад, запрокинул ей голову руками и впился в шею, но это уже был не господин, а большая черная кошка. Все это она говорила несвязно и со стонами, боязливо озираясь по сторонам. Молодой врач ее рассказы объяснил нервозностью, галлюцинациями, а слабость — малокровием. Наш старый эскулап молчал у постели больной. «Не могу же я у молодой деревенской красавицы допустить нервы и малокровие», — признался он моему отцу. Больше всего его занимали ранки на шее. «Несомненно, укус», — бормотал он. «Но чей?» Прошло несколько дней. Девушка оправилась, но была слаба и бледна. На расспросы матери, как положение больной, доктор отвечал. «Должен признаться, что у нее малокровие, и в сильной степени. Нужно хорошее питание, молоко, вино», — добавлял он. Мать распорядилась все это послать в дом вдовы. Наконец, беда разразилась и над нашим замком. Умерла одна из служанок, веселая Марина, та самая, которую Петра пугал американцам. Накануне она по обыкновению работала за троих, шутила и смеялась. Утром, не видя ее на работе, пошли в ее комнату. Она жила под самой крышей, и туда вела маленькая крутая лесенка. Дверь оказалась не запертой. На кровати лежала Марина. Поза и лицо были совершенно спокойны, никакого беспорядка в комнате также не было. И только ветер, врываясь в открытое окно, путал волосы покойницы. В первую минуту думали, что она спит, но потом убедились, что, несомненно, она была мертва. И даже уже начала застывать. На шее зловеще краснело пятно ранки с белыми, словно обсосанными краями. Весть об этой смерти поразила всех, как громом. Страшное, незнакомое чудовище вошло в наш дом. На женщин напала паника. Мужчины угрюмо молчали. Покойницу обрядили и положили в притворе капеллы. В этот притвор прихожую был вход не только из зала замка, но и со двора. Старые слуги взялись по очереди читать положенные молитвы. Ночь с полуночи до утра досталась конюху, и он уверял, что покойница не иначе, как самоубийца, так как ее душа всю ночь билась за окном, скреблась, выла и мяукала. Одни верили, другие смеялись, потому что в кармане рассказчика нашли пустой штоф из-под водки. Марину похоронили. Колокол капеллы печально повторил колоколу в деревне. Родители и мы, дети, проводили гроб до ворот замка. Большинство же дворни отправилось на деревенское кладбище. Ни на прощании, ни на похоронах американца не было. А когда проходили мимо его сторожки, то ставни и дверь были плотно заперты. «А старик-то боится смерти», — заметил отец. Вскоре умерла девочка лет 3, круглая сиротка, жившая в замке из милости. Ее нашли на краю обрыва между камнями. Плакать о ней было некому, и ее быстро похоронили. Но так как труп нашли недалеко от площадки, где моя мать проводила время после обеда, то отец вздумал переменить место отдыха хотя бы на несколько дней. Он выбрал большой балкон, с которого был прекрасный вид на долину и на заходящее солнце. Балкон примыкал к парадным, вернее, к нежилым комнатам замка, и был на 2-м этаже. Комнаты эти служили прежним владельцам для шумных пиров. При отце они совсем не открывались, но сохраняли всю свою богатую и старинную обстановку. Балкон очистили и украсили цветущими растениями, коврами и легкой мебелью. Несколько прекрасных дней мы провели на нем. Из-за глупой случайности опять все пошло вверх дном. Как-то раз, кончив беседу, мать встала, чтобы под руку с отцом спуститься к себе. Гости двинулись следом. Лакей распахнул дверь. Мать сделала 2 или 3 шага по зале. Вдруг страшно, дико вскрикнула и, протягивая руки в соседнюю залу, проговорила. «Он смотрит, смотрит, это смерть моя!» и упала в обморок на руки отца. Все невольно взглянули в указанном ею направлении, и у многих мороз пробежал по коже. В соседней комнате, как раз против двери, висел портрет одного из предков нашего рода. Высокий сухощавый старик в бархатном калете и в большой шляпе, точно живой, смотрел из рамы. Тонкие губы сжаты, а злые, с красными белками глаза прямо наводили ужас своей реальностью. Он был словно живой. Общество было поражено. Воцарилось молчание. К счастью, один из молодых гостей сообразил, в чем дело. Он бросился к большому готическому окну и с силой открыл его. Глаза на портрете сразу потухли. Перед нами висел простой заурядный портрет, правда, мастерской кисти, но и только. Теперь в лучах заходящего солнца блестела и сверкала дорогая золоченая рама. Весь эффект произошел от того, что луч солнца, падая на разноцветное готическое окно, прошел как раз через красную мантию изображенного на нем короля и придал адскую жизнь глазам портрета. «Чей-то портрет?» — спросил один из гостей. «Предполагаю, что это портрет того самого родственника, чей труп недавно привезли в гробу из Америки», — ответил доктор. «Чтобы он провалился в преисподнюю», — сказал Петра, грозя портрету кулаком. «Ну, чего рты разинули? Убирайте все!» — крикнул он на лакеев. «Больше сюда не придем!» Мать, против всякого ожидания, скоро успокоилась, когда ей объяснили причину. Несмотря на видимое спокойствие матери, с этого дня ей часто казалось, что злые с красными оттенками глаза смотрят на нее. В комнатах они не появлялись, но все чаще и чаще преследовали ее в саду. То они смотрели из-за выступа обрыва, то сверкали между листьями хмеля. Когда она сообщила об этом отцу, он засмеялся и сказал: «Полно, милая, даже портрета-то, тебя напугавшего, нет больше в замке. Я отправил его в ссылку». А все же, милый Альф, мать была права. Глаза на нее смотрели и смотрели с жадностью. Я сам видел их, но не только их. Между листьями хмеля мелькали и нос, и губы. И все вместе напоминало американского слугу. Я не догадался тотчас же броситься к стене хмеля, а когда сообразил... Там никого уже не было. Американец сидел на крыльце своей сторожки. Теперь мне предстоит перейти к заключительным ужасным дням, но я не чувствую сил сделать это сегодня. Итак, до завтра. Или, вернее, до следующего раза. Твой Д. Письмо 9. Вот видишь, милый Альф, я делаюсь пунктуальным и пишу тебе на другой же день. Это от того, что радость моя так велика. Она не помещается во мне. «Представь, я богат, несметно богат. Сегодня утром ко мне явился Петро, старый слуга отца и бывший мой дядька. Он передал мне книгу вкладов в банках. Оказывается, отец жил последние годы отшельником, и вклады сильно возросли. Более 1 000 000 флоринов лежит в Венеции. Как тебе такое? Кроме того, он принес шкатулку с драгоценностями моей матери. Если не считать особенного гребня, то вещи, по красоте и стоимости не уступают знаменитой шкатулке римской императрицы. Жемчуга и камни наилучшего качества. Перебирая их, я вспомнил об ожерелье со змеиной головой и спросил о нем у Петра. Он сильно побледнел, странно покосился на меня и ответил, что такого ожерелья не было. Когда я стал настаивать и вспоминать, он резко меня оборвал и спросил, «Вы думаете, что я его украл?» Пришлось замолчать. Сам Петро сильно состарился, хотя лет ему не так много, выглядит угрюмо и страшно молчалив. Часто делает вид, что не слышит вопроса, а если настойчиво повторяешь, что отвечает либо «да», либо «нет», где можно добиться от него толку, то это только насчет наследства. Деньги и драгоценности он привез сам. Замок и примыкающий к нему лесной домик запер и оставил караульных. Земли и другие доходные статьи сданы на прежних условиях арендаторам. Деньги и отчеты будут присылаться, куда я прикажу. Сам он просится отпустить его на поклонение какому-то святому для замаливания грехов. Обещает через полгода вернуться в замок. Я сказал, что в память о матери назначаю ему приличную пенсию и право жить в замке. От паломничества не отговариваю, а даю деньги на путевые расходы. «Не надо, пойду пешком», — сурово оборвал он меня. Когда же я сказал ему, что женюсь и поеду в свой замок, старик точно сошел с ума. Он вскочил, как молодой, глаза его засверкали. Он замахал руками и закричал «Туда! Туда! Нет и нет! Никогда! Ты не смеешь!» Раньше он почтительно говорил мне «Вы». Лицо его горело, а волосы беспорядочно торчали. На мои вопросы и заявления, что я так решил, он понес такую чушь, что и не разберешь. Тут было и обещание, и клятвы, и проклятие, смерть и любовь. Одним словом, бред сумасшедшего. Я напоил его вином, позволил успокоиться. И тогда хотел обстоятельно все выспросить. Но это было невозможно. При первых же словах старик бросился передо мной на колени, целовал мои руки и умолял не ездить в замок. Тут я понял, что есть какая-то тайна, но он под страхом проклятия не смеет мне ее открыть. «Ваша мать отослала вас, вы должны ее слушаться», — кончил он с усилием. Я говорил ему, как всю жизнь рвался на родину, как тосковал, и что теперь должен просто обязан поклониться могилам отца и матери, если даже для этого придется загубить и свою, и его душу. Конечно, это я говорил для красоты слога, но с Петра снова сделался припадок исступления. Он катался по полу и рвал свои седые волосы. Пена шла изо рта. Наконец он ослаб и притих. «Подождите меня, вместе поедем туда», — просил он. Желая его успокоить, да и отвязаться от сумасшедшего, я обещал. «Поторопись вернуться в замок, а через полгода я приеду туда». Он поклонился и вышел. Вечером, когда я спросил о нем, то мне сказали, что, вернувшись от меня, он живо собрал котомку и, не отвечая на вопросы и не говоря ни слова, ушел из дому. Видимо, он торопился. Ясное дело, ждать его я не буду, выясню, как обстоят дела, и поеду. Но странно, Альф. После старика у меня точно камень на сердце. Нервы натянулись, как струны. Прощай. Твой Д. Карл Иванович замолчал. Он аккуратно сложил письма и перевязал их старым шнурком. «Это все», — сказал он. «Как все? А где же конец?» «Где разгадка тайны?» «Читайте дальше», — слышались голоса. «Я говорю, это все», — повторил Карл Иванович. «В пачке нет больше писем». «Какая жалость!» «Это так интересно! Неужели нет конца?» По-видимому, больше всех был опечален сам хозяин. «Карл Иванович, господин Смит говорит, что в столе есть еще бумаги. Разберите их, нет ли там окончания», — сказал Гарри. «Хорошо, мистер, завтра я посмотрю». «Ну, а сегодня нам ничего не остается, как идти спать», — сказал доктор. Все распрощались и разбрелись по спальням.